и глуп. Она кратка, терпелива, самоотвержена. Она благородна, образованна. Не в пример многим. Катерина Ивановна, Катерина Ивановна. Да-да. А я слабонервная дура. И вообще пора уже кончать. И закуска теперь вся. Пора чай разносить. Ваш пансион непременно должен быть одна такая дам, чтоб хорошо про белье смотрели. И чтоб все молодые девицы по ночам роман не читали. Что за вздор? Белье дело гостелянши, а не директрисы благородного пансиона. А уж про романы вы бы помолчали. Но я есть только добра жила. Много очень добра. А вы мне за квартир денег давно уж не платил. Боже мой. Это не есть благородный дам. Да как вы, чумичка, можете судить о благородстве? Что? Mein Vater aus Berlin был очень важный человек. Бурмейстер. Vater? Да у вас и Vater это никакого не было. А сами-то вы просто петербургская пьяная чухонка. Да, чухонка. Я тут хозяйка. А вы сию минуту вон, съезжай с квартир! Да как вы посмеете? Смейте, я при поминках